«Не понял», — ответил он, решив, что это был Бад. «Я ничего не говорил». Теперь голос принадлежал Баду. Спайк узнал его. Во всяком случае, он, как обычно, донесся из наушников. Другой же голос, как будто бы обошелся без них. Он прозвучал вокруг Спайка, внутри его, рядом с ним, и был громким, но доверительным. Тиглер одолел с десяток ярдов обратного пути, когда голос повторил свой приказ. «Найди Ноев ковчег». Спайк продолжал передвигаться плавным лунным скоком, размышляя, не дурачат ли его. Но магнитофон в шлем не подсунешь? Некуда. Он бы заметил, да и не разрешили бы. Этак ведь можно и крышу человеку перекосить. И хотя у одного из двоих прилетевших с ним астронавтов было довольно-таки ракообразное чувство юмора, обычно этого парня хватало только на то, чтобы вырезать в твоем куске дыни ямку, намазать ее горчицей и снова заткнуть. А такой серьезный розыгрыш был ему явно не по плечу. «Ты отыщешь его на горе Арарат в Турции», — вновь заговорил голос. «Найди его, Спайк». Большинство физических реакций Спайка отслеживалось специальными электродами. И он подумал, что при воспроизведении этого участка записи приборы нарисуют крутые пики. Если так, нетрудно будет придумать в объяснение какую-нибудь байку. А пока он хотел просто поразмыслить над тем, что услышал, понять, что бы это значило. Поэтому, добравшись до лунного модуля, он пошутил насчет разъявы, неудачно принявшего пас, и снова вошел в роль нормального астронавта, то бишь летчика-испытателя, который из шимпанзе превращается в национального героя, потом в звезду высшего пилотажа, а потом баллотируется в Конгресс или становится почетным членом правления дюжины корпораций. Он не был первым ступившим на Луну человеком, но вполне мог рассчитывать на долгую известность и неиссякаемый поток наград. Таких, как он, не скоро наберется слишком много. В отличие от Спайка, Бетти обладала недюжинной практической сметкой. И благодаря этому брак их оказался устойчивым. Он думал, что заполучил в жены высокую спортивную девушку с хорошей фигурой, которая любит читать радости кулинарии, а когда он запаздывает с возвращением на базу, держит про себя свои страхи. Но потом обнаружил, что она гораздо лучше его знакома с репродуктивными свойствами доллара. «Ты летай, а думать буду я», — иногда говорила она, подшучивая над ним. Во всяком случае, оба они старались сделать вид, что это просто шутка. Так что Спайк Тиглер вернулся к своим обязанностям и выполнению рабочего графика и не дал никому заподозрить, будто что-нибудь изменилось. Хотя изменилось все. За приводнением последовал дружеский привет из Белого дома, потом медосмотр, отчет о полете, первый телефонный разговор с Бетти, первая ночь с Бетти и слава. В кипучих городах, которым он никогда не доверял, самодовольном Вашингтоне, циничном Нью-Йорке, чокнутом Сан-Франциско, Спайк Тиглер был крупной фигурой. В Северной Каролине он был гигантом. Серпантин вываливали на него охапками. Его правая рука устала принимать поздравления. Его целовали, обнимали, трясли, хлопали по спине и тыкали в живот. Пацанята лезли к нему в карманы и бесстыдно выклянчивали горсточку лунной пыли. И самое главное, люди просто хотели побыть рядом, подышать с ним одним воздухом и подивиться на человека из космоса, который был еще и человеком из соседнего округа. Несколько месяцев осыпаемый ласками Спайк сновал от побережья к побережью, после чего законодатели Северной Каролины, гордые своим земляком и немного задетые тем, что он стал в некотором роде достоянием нации, объявили о его награждении специально отчеканенной медалью. Но где же и вручить ее, как не в Китти-Хоке, на плоской равнине, под плоским небом? В тот день, как водится, прозвучали торжественные речи, но Спайку удалось оценить их лишь наполовину. Бетти была в новом наряде со шляпкой и нуждалась в заверении, что выглядит и впрямь сногсшибательно. Так оно и было, но Спайк ей об этом не сказал. Большую золотую медаль, с одной стороны Китти Хок, с другой Аполлон, повесили Спайку на шею. Рука его вытерпела еще несколько десятков пожатий, и все это время, вежливо улыбаясь и кивая, он думал о том, что случилось по пути сюда, о полученном им очередном указании. Ехать на заднем сиденье губернаторского лимузина было не только лестно, но еще и удобно. И Бетти выглядела так хорошо, что он хотел шепнуть ей об этом, да постеснялся губернатора с женой. Шла обычная беседа о гравитации и прыжках по Луне, и восходе Земли, и скажите на милость, а как же насчет уборной? И вдруг на подъезде к Китти-Хоку он увидел у обочины дороги ковчег. Огромный ковчег, стоящий на суше, с высокими носом и кормой, с планчатыми деревянными боками. Губернатор снисходительно проследил, как голова Спайка повернулась на 180 градусов, потом ответил на незаданный вслух вопрос. «Что-то вроде церкви», — сказал губернатор. «Не так давно построили. А может, и зверей уже загрузили?» Он рассмеялся, и бывшая начеку Бетти присоединилась к нему. «Вы верите в Бога?» — внезапно спросил Спайк. «Иначе я не стал бы губернатором Северной Каролины», — последовал добродушный ответ. «Нет. Но вы верите в Бога?» — повторил Тиглер с настойчивостью, которую легко можно было бы счесть нежелательной. «Милый», — тихонько сказала Бетти. «По-моему, мы уже от этого недалеки», — ответила жена губернатора, поправляя бант, затянутый в белую перчатку рукой.